Инъектор? В нос? Зачем? Сагзи нахмурился. В словах собеседника крылся подвох. Это нервировало полковника, лишая возможности ответить. На Тамире некий маньяк тоже мне новости показывал. Зафиксировал силовыми лентами и устроил просмотр. Перед тем ввел себе защитную кому через нос трижды. Трижды? Не поверил Фаруд. Похоже, ему было хорошо известно, как пользоваться комой. Ага. Боялся, что я пси-мутант. И впрямь маньяк, но ты же не думаешь? Ничего я не думаю. Просто этот псих наш общий знакомый. Мейгиля, помнишь? Федерала, который тебя допрашивал. Так это он маньяк. Лицо полковника Сагзи посуровило. В углах рта залегли жесткие складки. Взгляд стал ледяным. Лючано пожалел, что затронул больную тему. Молчал бы себе в тряпочку. Никто ведь за язык не тянул. Но идти на попятный было поздно. Он самый. Его с работы поперли, вот он на Тамире и окопался. В качестве альгвасила. Это у них вроде шерифа. Возьму отпуск. Слетаю на Тамир. Пообещал Фаруд, не спеша оттаивать. Должок взыщу. Мертвым не мстят. Разве что на могиле станцуешь. Твоя работа? Нет, ему заль шею свернул, на моих глазах. Этот может. С удовольствием подтвердил Сагзи. Похлопочу, пусть залю медаль дадут. За взыскание чужих долгов. Ладно, вернемся к нашим новостям. Обещаю тебя не связывать и себе в нос ничего не прыскать. Он нажал кнопку на пульте. Центральный ковер на стене скользнул вниз, открывая проекционную установку. Голосфера накрыла обоих, без предупреждения швырнув в гущу событий. «Мы ведем наш репортаж с обретшего независимость Михра», – надрывался диктор. «С того места, где еще 2 часа назад располагался дом прославленного борца Мансура Гургина. Как вы сами можете видеть...» Диктор тараторил на вехт-ар. Для гостя Фаруд запустил синхродубляж на унилингву. Однако Лючано, считай, оглох. Все внимание приковала открывшаяся картина. Над дымящимися развалинами угрюмо возвышались огрызки 3 опорных столбов, измочаленные и обугленные. 4-й столб отсутствовал, вместе со стенами и крышей. Угол обзора переменился. Зрителю дали заглянуть вниз, в недра уходившего под землю дома. Мешанина рухнувших перекрытий, осыпавшейся земли, обломков мебели. Темные провалы ведут ниже, кажется, в преисподнюю. Над руинами зависла платформа спасателей. Знакомая всем эмблема, рука помощи зеленого цвета, выглядит ядовитой насмешкой. Снизу подали команду, и силовой луч с платформы поднял на поверхность исковерканное тело. Вместо одежды – лохмотья в крови. Руки-ноги вывернуты под немыслимыми углами, как у сломанной марионетки. Голова болтается, лицо обращено за спину. «Мансур, неужели он тоже погиб?» Лючано помнил старого борца по одному из выпадений. Воплощение уверенности и мощи. Такого человека невозможно представить мертвым. Под развалинами было найдено 7 тел погибших. 3 выживших с тяжелыми травмами и ожогами доставлены в клинику неотложной хирургии. Судьба еще 4 человек пока неизвестна. Спасательные работы продолжаются. После смерти Мансура Гургина, случившейся 1.5 года назад, его дом был взят под охрану государства и превращен в мемориал. Действующий тренировочный зал, куда приезжали борцы со всей... Старик Пахлаван умер 6 месяцев назад. Тихая смерть силача в собственной постели казалась еще более невероятной, чем гибель под обломками взорванного дома. Камера взяла панораму с высоты птичьего полета. Степное разнотравье, костры цветущих маков, решетчатые башенки энергоретрансляторов. Посреди идиллической картины разверстая язва. Суетятся спасатели, урчит деловитая техника. Причины взрыва выясняются. Следственная комиссия приступила к работе. Представитель следствия по связям с общественностью поделился рабочей версией трагедии. Напротив возник худощавый Вейхтен в военном, застегнутом наглухо френче без знаков различия. Колючие льдинки глаз, волевые бугры у рта, тонкие злые губы. «Мы имеем дело с жестокой и циничной провокацией против молодой Михрянской республики. Судя по характеру разрушений, наши враги провели испытания, нового типа оружия космического базирования с применением гиперпространственного средства доставки. В данный момент ведется расчет гиперсоставляющей траектории для определения места запуска. Зрители перенесли в открытый космос. Желто-голубой шар Михра плыл под ногами далеко внизу. Красная стрелочка указывала точку на поверхности планеты, куда пришелся удар агрессора. Слева надвинулся серебристый цветок орбитальной станции слежения. Лепестки антенны сканировали пространство во всех мыслимых диапазонах. Картинка из серии «На страже рубежей Родины». Не случайно. Известно, что пахлавампир Гургин придерживался ортодоксальных взглядов. Тоже можно сказать и о большинстве его учеников. Именно поэтому дом-мемориал великого борца стал мишенью для провокации. Мы решительно заявляем всем, кто лелеет надежду обвинить в содеянном реформистское руководство независимого Михра. «А это правда не они?» – спросил Лючан. «Правда. И не вы?» «И не мы. Смотри дальше. Сейчас увидишь, что произошло через 13 часов». Мир вокруг моргнул, схлопываясь. На долю секунды сквозь голосферу проступили очертания комнаты. Мигом позже Тарталья вернулся на Михр, к руинам заполученного дома. Он не сразу понял, что здесь изменилось. Огрызки столбов исчезли. От развалин осталась лишь огромная воронка. Отвалы вывороченного грунта пестрели мелкими обломками дерева, камня и пластика. В центре воронки дымился провал, где уже ничего нельзя было разглядеть. «Спустя 13 часов с момента первой атаки имеются жертвы среди спасателей. Кажущаяся бессмысленность повторения варварской акции, по мнению экспертов, подтверждает тот факт, что мы имеем дело с испытанием нового типа оружия. На сей раз агрессор, по-видимому, проверял точность наведения, которая оказалась высокой. Эпицентры обоих выбросов энергии совпали до 2-3 метров. Правительство независимого Михра направило ноту протеста Кейорастему I и Совету трех сословий». Возникла лаборатория вычислительного центра. Ряды терминалов, операторы, занятые работой. На сводном дисплее размером в полстены диаграммы, графики, колонки цифр. Модель звездной системы с пересечением пунктирных линий. Мрачный генерал в форменном темно-синем кафтане, украшенном эполетами и лестницами орденских планок, сняв фуражку с высокой тульей, рубил воздух рукой. «Не можем ждать, пока чиновники Лиги соберут совещание и решат этот вопрос. К Михру уже выдвигается миротворческий контингент войск Помпелианской империи, первой признавшей нашу республику. Совместными усилиями мы обеспечим». Снова космос. Над планетой курсируют боевые корабли Вейхтенов. Не поймешь, имперские или республиканские. Патрулируют, готовятся к атаке. Один из выживших спасателей утверждает, что видел на руинах призрак лидер Антиса Нейрама Самангана, погибшего при невыясненных обстоятельствах. Слово представляется чудом уцелевшему очевидцу. Лючана едва не ударился в бегство, когда на него стремглав надвинулось лицо. Гигантское, закопченное, с безумно выпученными глазами. На лбу нашлепка регенеративного пластыря, волосы всклокочены. «Я его видел, видел! Он блуждал по пепелищу, одетый в рубище. Наш спаситель Нейрам Самангам, величайший из антисов. Это знак, знамение. Он воскрес, явившись на Михр, чтобы подтвердить. Мы избрали верный путь. Путь реформизма и очищения». Похоже, спасателя изрядно приложило. С головой у него точно были проблемы. Приверженец традиций Нейрам Саманган никогда бы не стал поддерживать реформаторов. Очевидец антического явления походил на пророка Хассанидеса. Фанатизм, дикий блеск взора, убежденность в своей избранности возносят над толпой. Эскалона, разрушенный гладиаторий, жертвы. «Ничего не напоминает, малыш?» «Через сутки все повторилось еще раз», — сообщил Фарут. «Сценарий тот же. Записи есть, но смотреть там нечего. Воронка стала глубже, объявилась пара новых очевидцев. Все». «Нейрамов призрак видели?» Сагзи кивнул, и голосфера погасла. Аппаратура призрака не засекла. При выбросах энергии все системы наблюдения в радиусе полукилометра накрывались медным тазом. Получить картинку со спутника не удалось. Выбросы сопровождались мощными помехами. Сомнений не осталось. Это Пульчинелло. Лючано знал, в какую дверь ломится безумный овощ Антис. «Итак, допустим, я Антис. Что говорите, не допустим? Не дано обычному человеку влезть в шкуру уникума? Ха-ха, три раза. После экскурсии с Шам-Марк, пирог с начинкой из огрызка флуктуации, растущего как на дрожжах, кукловод и кукла волшебного ящика, я могу представить себя кем угодно. Хотите, представлюсь вами? То-то. Лучше прикусить язычок, а я продолжу. Итак, я Антис, которого превратили в робота. Я был рабом и знаю, что это такое. Робот. Печенкой, спинным мозгом, задницей чую. Мое сознание заперто в темнице, без окон и дверей. Недавно кто-то скребся в мою тюрьму извне. Сознание встрепенулось. Оно принялось колотить в стены, которые само же и воздвигло вокруг себя, устраивая карантин, спасаясь от коварного вируса в мозгу. Увы или к счастью, наружу пробились лишь слабые, бессвязные отголоски. И сознание вновь окунулось в летаргию, скорчившись на грязной подстилке. Зато ожили инстинкты. Инстинкты не знают слова «стены». Они вообще не знают слов. Зато им ведомо другое. Чувство голода, например. Смутная привязанность, которая толкнула узника прочь с планеты, в волну, через космос, туда, где находился человек, приносивший еду. Материальная тюрьма рухнула, пси-темница устояла. В большом теле мне, Антису-роботу, лучше, чем в малом. Долго-долго кружусь вокруг теплого шарика. Много-много сладких лучиков пронзают мне насквозь. Приятная щекотка. Часть лучиков остается внутри. Пища, сытость, удовольствие. Я маленький, так не мог. Рядом подобное мне, только больше. Я тоже хочу как раньше назад, совсем-совсем большим. Хочу обратно, туда-тогда, вернуться. Вернуть себя. Возвращаюсь. Бьюсь лбом. Больше, меньше, больше. Ничего не получается. В туда получается, а в тогда ни за что. Мне надо в туда тогда. Пробую снова. Нет, но я хочу. Решение лежало на поверхности. Нейрам Саманган возвращался в ту точку пространства, где в последний раз был самим собой в полном объеме. В раздевалку рядом с душевой комнатой в доме Мансура Гургина. Антис инстинктивно желал стать прежним, изменить себя, вернуться в здоровое состояние, лишенное вируса роботизации, сместить зараженный организм по шкале пространства и времени. «Нейрам хотел, как я», — объясняла Шам-Марк. «Дальше вперед, а раньше назад, здесь сейчас. Не умел. Научился, думаю. Вдруг раньше назад ушел, вернуться не может. Он раньше назад маленький, глупый был. Врача очень просим исправлять». Робот Антис пытался обойтись без врача. Пробовал эволюционировать на манер флуктуации высоких уровней. И всякий раз бился в незакрушимую преграду времени. Здесь, но не сейчас. Как летящий на свет мотылек. Как верный пес, ждущий у крыльца покинутого дома. Хозяин обязательно возвратится. И все станет как раньше. «Ты меня слушаешь?» «Слушаю». «Что я только что сказал?» «Ты сказал, никакой это не призрак, это Нейрам». «А ты?» «А я молча согласился. Признаться, я тоже не очень-то верю в призраков». «Молодец». Лючана не понял, почему он молодец. Из-за неверия в призраков или потому, что слушает Фаруда. Но переспросить не рискнул. «Вот мы и добрались до главного. Пир Саманган намерен вернуть сына». Полковник Сагзи выдержал паузу. Наверное, следовало что-то ответить или изобразить восторг от такого проявления отцовской любви. Увы, Лючана твердо решил держать язык за зубами, помалкивая о своих парадоксальных выводах. Внутренние голоса тоже безмолвно всячески одобряли это мудрое решение. Не дождавшись реакции, Фаруд насупился и продолжил. «Мы предполагаем, что Нейрам в ближайшее время снова возникнет на Михре. Место его появления известно. Двое суток он не объявлялся, но это ничего не значит. Есть шанс повысить вероятность его визита. Двойная приманка. Место, которое привлекает Антиса?» «Его привлекает дом Мансура Гургина? Интересно, почему?» Тарталья задал вопрос, глядя на собеседника в упор с невинностью закоренелого афериста. Очень уж хотелось посмотреть, как правдивый Вейхтен начнет выкручиваться. Нейрам был учеником Пахлаван Пира. Фарут не задержался с ответом ни на секунду. Он любил и уважал учителя. Подолгу жил в его доме. В словах полковника содержалась чистая правда. Одна правда и ничего, кроме правды. Ни грана лжи. Вот только на вопрос он фактически не ответил, просто озвучил вслух ряд подробностей из взаимоотношений Антиса и старого борца. А считать это ответом или нет – ваше личное дело, сеньор кукольник. Я понял. Первая приманка – дом, а вторая? Вторая приманка – ты. Я? У вас с Нейрамом связь. Он нашел тебя на корабле. Если ты будешь находиться рядом с тем местом, которое его притягивает, вероятность явления повышается. Ну да, я, значит, стану сидеть в воронке и ждать, пока Нейрам поджарит мне до хрустящей корочки. Благодарю покорно. Сок из кивушей стал горьким, как полынь. Зачем же в воронке? Фарут обезоруживающе засмеялся и развел руками, словно желал заключить Барготту в дружеские объятия. Километр от эпицентра вполне безопасное расстояние. Кстати, я лечу с тобой, и не я один. Никто не хочет превратиться в жаркое, приятель. Риск мы сведем к минимуму. Хорошо. Морщась, Лючано допил сок и отставил в сторону керамический бокал дружбы. Допустим, Нейрам прилетит на пепелище. Что дальше? Как вы собираетесь его удержать? Он ведь овощ. На слова не реагирует, знакомых не узнает. С твоей помощью, разумеется. Ты ведь сумел его активировать? Не до конца. Иначе мы бы тут не разговаривали. Пусть не до конца. Покладисто согласился Фарут. Но саму методику активации ты помнишь? Ну, в общих чертах. Вот и умница. Когда Нейрам объявится, ты сделаешь то же самое, только наоборот. Успокоишь его. Не дашь вернуться в расширенное состояние. А если у меня не получится? Мы ведь тогда погибнем. Лючано вчистую проигрывал словесную битву, но пытался сопротивляться. «Надо, чтобы получилось. Я верю в тебя, ты справишься». Пафос в голосе Фаруда звучал искренне, ни единой нотки фальши. «И что потом? Что вы собираетесь делать с Нейрамом?» «Это вопрос к его отцу, Сатрапу Пиру. Думаю, отец приложит все усилия, чтобы вернуть сына в исходное состояние». «Вот же ж змея!» Сделал Вейхтену комплимент маэстро Карл. Сказал и понимай, как хочешь. Исходное состояние. Какое исходное? Антиса или овоща? Контракт мы подготовили заранее, став подпись и в путь. Вопроса, согласен ли Лючано подписать контракт, Фарут не задал. Сумма гонорара еще не проставлена. Во сколько ты ценишь подобную работу? Не стесняйся, заказ уникальный. Кинули кость. Гонорар. Камень преткновения. Предмет наиболее ожесточенной торговли. А тут... Радуйся, Невропаст. Называй сумму, не жалко. Все равно потратить заработанное вряд ли сможешь. Кто ж тебя отпустит, такого умельца? 30 миллионов ЭКЮ. Что? Ну у тебя и шуточки. Это был звездный час Лючано Барготты. Какие шуточки? Мой последний гонорар составил ровно 30 миллионов за 2 минуты работы. Не веришь, могу продемонстрировать твой счет. Там указано... Верю, верю. Натужно хохотнул полковник. Но тебе не кажется, что это слишком? Ничуть. Сеньор Сатрап нанимает не абы кого. Я невропаст-универсал, экзекутор, контактер с безумцами-антисами. Далее, я рецидивист, 2 судимости. Тарталья начал загибать пальцы, как гематор в космопорте. Причинение ментального вреда помпелианцу. Боевая высадка на варварскую планету. Массовый захват пленных. Участие в рукопашной. Спасение командира. Аварийный старт на орбиту с использованием нестандартного энергоресурса. Битвы с флуктуациями в ассортименте. Гладиатории. Убийство психира. Общение с пенетратором. Побег из-под стражи. Перестрелка. Захват спасбота. Хватит? Ну ты даешь. Восхитился Фарут. После экспедиции на Михр я зачислю тебя в спецназ, инструктором. А главное, ни слова не соврал. Уважаю. Но 30 миллионов? Да, ты еще кое-что забыл из послужного списка. Ослабленную чувствительность к нейроколлапсаторам. Что? Быстро разлагающиеся адоранты вызывают временный паралич центральной нервной системы, безвредный и эффективный. А я при чем тут? В том-то и дело, что ни при чем. Не действуют они на тебя. Это в космопорте? Именно. Ты должен был лежать в отключке 3 часа. Фарут приоткрыл некоторые карты, намекая, ерепениться опасно. А очнулся в мобиле 3 минуты. Очнулся? Не помнишь? Полковник с подозрением уставился на собеседника. Опять шуточки? Ладно, освежим тебе память. Взмах пультом, и Лючана оказался в салоне едущего мобиля. Напротив, пристегнут к стандартному медицинскому ложу, лежал он сам. На сиденьях по обе стороны расположились крепкие, плечистые вештены в бело-зеленых хламидах. Парализованный пленник вдруг зашевелился, и прежде чем медики успели среагировать, ловко высвободился из захватов. «Не надо волноваться, сеньоры». Пленник сел. «Я не окажу сопротивления. Я готов к сотрудничеству». Вештены ошалело пялились на клиента, которому по всем законам биохимии полагалось лежать без чувств и помалкивать. «Пожалуйста, одолжите мне уником». «Еще чего?» – возмутился один из медиков. «Вы можете смотреть». Пленник срезал его доброжелательной улыбкой. «Если мои действия не понравятся, скажите, я прекращу». Фаруд, врач, сбитый с толку, протянул наглецу коммуникатор. Наклонившись вперед, полковник был готов в любую секунду принять срочные меры. «Отправка голосового сообщения через гиперканал. Адресат Антоний, гражданин Помпилии. Фамилия неизвестна. Начальник личной охраны Юлии Руф. Местонахождение Террафима, система Марзина». Пленник поднял глаза на Сагзи. «Не волнуйтесь, я намерен сообщить ему, где Юлия». Внимательно прослушав надиктованное вслух сообщение, Фаруд, врач, ничего крамольного не обнаружил и кивком подтвердил. «Можно отправлять». Затем пленник выяснил фамилию и имя охранника, дежурившего в космопорте у пункта гиперсвязи. Отыскал в местном Вирте каталог спортивных тренажеров. Заказал навороченный мультирежимный нано-биокомплекс «Лидер» за 37 тысяч IQ. И распорядился доставить подарок на дом охраннику. После чего заявил, что голоден, и принялся с жадностью поглощать бутерброды, полученные от конвоиров. «Фак меня заешь, ничего не помню», – бормотал Лючана нынешний, наблюдая за собственными проказами. «Ага, фак заешь, фуктуация своевольничает, дружок». «Ну, не так уж, что своевольничает», – отбрил экзекутора маэстро Карл. «Малыш, ты ведь это и собирался сделать? Уведомить Антония? Отблагодарить охранника?» «Да, маэстро, но...» «Дружок, твое «но» дурно пахнет. Огрызок стал пенетратором. Пока он следует твоим желаниям. Но что дальше?» Писк уникома. Не в записи. Реальный. И сфера схлопнулась. «Да, здесь. В полном порядке. Слушаюсь». Фарут дал отбой. «Тебя ждет сатрап, пир. Даю совет. Придержи свое чувство юмора». Отец был очень похож на сына. Да, конечно, наоборот, сын на отца. Но так сложилось, что сперва Лючана увидел Нейрама Самангана, овоща Антиса, и лишь теперь сатрапа Пира Самангана. Мощное телосложение, знакомые черты лица, в глазах светится проницательный ум. Такого за маской с ложечки не накормишь. «Располагайтесь», — сказал сатрап. Он принимал посетителя, одетый по-домашнему. Тапочки, штаны из хлопка, рубаха на выпуск, на макушке крошечный тюбетей. Если не оценивать качество ткани и ручной вышивки, можно подумать, перед тобой не государственный деятель, а здешний садовник. Тем более, что кабинет напоминал оранжерею. Стеллажи с цветами, гнезда для кустов, система капельного полива, контроллеры, насосы, дозаторы для удобрений, биодобавок и кислот, блок регуляции температурных циклов. Чувствуя себя как в джунглях, Лючана осматривался, узнавая в лучшем случае одно растение из десятка. В душу закрался страх. Казалось, из рукотворных зарослей сейчас выползет удав или прыгнет леопард. «Это лихнис». Повернувшись к гостю спиной, сатрап любовался кустом метровой высоты. Подсвечен скрытым псевдосолнцем, весь в цвету, куст горел темно-алым пламенем. Наверное, в статном, величественном, скромно одетом хозяине огня, когда он встал у живого пожара, усматривалась известная аллегория. Но гостю сейчас было не до символов. Лихний схалцедонский, иначе горит свет. По строению похож на гвоздику, по окраске на мак. Любуясь им, обретаешь бодрость и энергию. А это тигридия павлинья. Красавица, да? Да, ответил Тарталья, чтобы не молчать. Тигридия походила на стареющую провинциалку, доставшую из шкатулки все драгоценности, какие были. Желток, оранж, кровь, пурпур. Зев, пятнистый, махровый, светло-зеленые мечи листьев охраняли сокровища, выставленные на показ. «Вы недавно видели моего сына?» «Как он?» «В общем, нормально». «Ты идиот, малыш!» Вздохнул маэстро Карл. «Расскажи еще, что сынок хорошо кушает. За папу, маму и тебя лично. Прибавил в весе, дерется, начал потихоньку летать.